«Это правда? Вы уверены?» Стефан не сводил с Романа горящего взгляда. «Уверен настолько, насколько можно в наше время быть уверенным хоть в чем-то. У вас есть шанс, принц, но пусть это останется нашей тайной». «Конечно, вы просто дали мне какое-то снадобье». «А Иннокентий его осветил и отслужил 9 молебнов о вашем здоровье». «Правильно». Стефан неожиданно звонко рассмеялся, запрокинув назад красивую темноволосую голову, и стал поразительно похож на Рене. «И пусть после такого чуда попробуют заменить его на этого несносного Тиверия. Или Таисия. А эти кто такие?» «Первый – напыщенный дурак, второй – фанатик. В худшем смысле этого слова. Ему по ночам святая Циала является и учит бороться с ересью. Неприятно. Да уж. Но чудеса ему не по плечу, так что мы всех обставим. Ну а Ларик, то есть мой дядя, должен знать все. Разумеется, герцог – замечательный человек. Вы его давно знаете? Несколько дней, но за это время произошло достаточно, чтобы понять, что из болтовни о нем правда, а что идиотские сказки. Я много слышал о вас, Роман Ясный, но никогда не думал, что именно вы дадите мне надежду. Только человеку всегда мало того, что он получает. Мне хотелось бы услышать ваши песни. Прямо сейчас? Что ж, это будет неплохим завершением вечера. Аларик хотел видеть вас на приеме, и он прав. А вот завтра, я думаю, дядя не откажется посидеть с нами. А вы тонкий политик, принц. Стефан. Пусть будет Стефан. Разумеется, герцог Арой с моей помощью попробует вас развлечь. А если я буду не только петь, но и говорить, это никого не касается. Значит, до завтра? Спасибо. До завтра. Роман вышел через ту же дверь, в которую их впустил старый слуга. Очевидно, тот что-то понял, поскольку в глазах Эланца плескалась такая радость, что Роману стало неловко. Он непроизвольно сжал руку старика и шепнул. «Все будет хорошо, только пока это тайна». «Понимаю, господин Либер. Да хранят вас великие братья. Мне нужно попасть в большой зал. Можно по красной лестнице, можно через сад. Лучше через сад. Тогда по этому коридору до конца, там дверь, а дальше сами увидите. Огни зажгли, музыка, не ошибетесь. Спасибо, друг, береги Стефана. На пороге лягу». Роман в припрыжку сбежал по крутым ступенькам. На сердце было тревожно, но весело. Он сделал шаг к разгадке тайны и нашел друзей, которые, когда придет время, встанут рядом с ним. С ними. О такой удаче Барт не смел и мечтать. Правда и дело, что им предстояло, было не из легких. Но сегодня Роман позабудет о грустном и страшном. Для этого будет время. Завтра, послезавтра, через месяц, через год. Впереди много боли и ужасов. Но эта ночь его. Сад был полон дурманящих весенних запахов. Влажная после недавнего дождя листва блестела. На лоб Роману упала прохладная капля, и он засмеялся от неожиданно охватившего его счастья. Ему хотелось петь, дурачиться, целовать девушек. Нагнувшись, эльф сорвал нарцисс и прикрепил к калету. Сладкий аромат цветка вызывал воспоминания, пение соловья, темные локоны. Это было прекрасно, но впереди ждет лучшее. Барт прислушался. Звуки скрипок и флейт указывали дорогу вернее любой тропинки. И эльф пошел напрямик, гибкими текучими движениями уклоняясь от нависающих мокрых веток. Ни одна кошка не могла проскользнуть так легко и незаметно, как это делал Роман Ясный. Неудивительно, что две юные особы, занятые очень важным для них разговором, ничего не услышали. Роман остановился, заметив две затаившиеся в тени фигурки, и осторожно отступил за кусты цветущей калины. Девушки спорили яростным шепотом. Барт хотел тактично удалиться, но в разговоре промелькнуло имя Рене, и Либер прислушался. «Ты уверена, что он иландец?» Голосок был звонкий, почти детский, но его обладательница держалась с собеседницей, как с несмышленышем. «Уверена, он ехал рядом с герцогом, но его здесь нет». В тоне слышалось горькое разочарование. «Герцог пришел один, с ним не было никаких рыцарей, я спрашивала. Только воины и свиты, и все они тут бывали. Новенький только один, но он белобрысый и курносый». У того были золотые кудри, синие-синие глаза и плащ тоже синий. У Сигуранта Фароя плащи темно-синие с белым подбоем, и на них знак полнолуния. Он друг герцога, Белочка, он должен быть где-то здесь. За спиной раздалось вежливое покашливание, и собеседницы резко обернулись и замерли, напомнив потревоженных котят. На залитой лунным светом поляне стоял немыслимо прекрасный рыцарь в светлом платье и коротком плаще. На груди красавца трепетал цветок, светлые волосы ласкал весенний ветер. Незнакомец склонился в изящном поклоне. «Сударыня, умоляю простить мою навязчивость, но мне показалось, что у вас ко мне какое-то дело. Чем могу служить?» Спорщицы молчали. Та, что постарше, смотрела на пришельца с такой мукой в огромных глазах, что тот растрогался чуть ли не до слез, что не помешало ему узнать девушку. Это она подносила гостям вино на площади у ратуши. В ночном саду Таянка выглядела еще очаровательнее. Вторая была скорее подростком, чем девушкой. «Так это она тебя искала?» — заявила это чудо с растрепанными волосами. «А ты действительно очень красивый. Ты рыцарь?» «Я Либер, сударыня». «А у эландцев ты что делал?» «Монсигнор Арой удостоил меня своей дружбы, моя госпожа. Разрешите представиться. Роман, Чавелла и Пантана». «Это ты? А я много твоих песен знаю. Только думала, что ты старый или даже умер». «Ой, я не должна была так говорить. А Марита в тебя влюбилась. Это вот она, Марита. Она моя тетя, если смотреть по матери. Но мой дедушка, ее отец говорит, что таким в замке не место. А мы с Шани, с отцом, думаем, что он дурак. То есть это я думаю, что он дурак», — поправилась девочка. «А отец просто говорит, что дед не прав, и что его скромность хуже гордости. Я Белинда Лара Этина, графиня Гордани». Белинда Лара Этина болтала, а Роман не мог отвести глаз от замершей Мариты, выглядевшей словно прелестное мраморное изваяние, только тоненькие руки теребили цветущую ветку. Днем Таянка не показалась барду и в половину такой прекрасной. Она могла поспорить красотой с эльфийками, но в отличие от них производила впечатление удивительно хрупкой и беззащитной. Ее прелесть была прелестью цветка или бабочки, которым отпущена недолгая жизнь, в то время как светорожденным больше пристали сравнения со звездами или драгоценными камнями. Усилием воли Роман вернулся в Таянскую ночь. Юная графиня продолжала трещать, в лицах изображая, как Марита прибежала в замок, чтобы разыскать прекрасного рыцаря. Такого бедняжка вынести уже не могла и со слабым криком бросилась в кусты. Роман, не задумываясь, кинулся за ней. Он настиг беглянку в зарослях калины, насквозь промокшую, с растрепанными волосами. Девушка с вызовом скинула головку, но голос ей не повиновался, и она с трудом прошептала. «Уходите!» «Но почему?» «Потому...» «Я вела себя ужасно. Я не думала, что вы услышите. Вы должны презирать меня». «Но почему? Я не сделаю вам ничего дурного. Я очень рад, что отыскал вас. Там, на площади, я не мог оторвать от вас глаз». «Правда?» «Конечно. Но я сейчас ужасно выгляжу». «Не ужасно, а прекрасно. Но ночь слишком холодна, чтобы бродить в мокром платье по саду. Вы не откажетесь накинуть мой плащ?» «Нет», — пролепетала Марита. «А, вот вы где!» Из кустов высунулась мордашка белки. «Нам пора смотреть большой выход». «Ой, да как ты растрепалась! Хуже меня, право слово! Нет, так идти нельзя!» «Да я не пойду никуда в таком платье, без приглашения!» «Я вас приглашаю, а что до платья, мы это сейчас поправим». Заклятие воды и земли, убирающее влагу и грязь, было совсем простым. Роман произнес его почти непроизвольно. Волосы, туфельки и платье Мариты стали такими же сухими, как если бы она не покидала стен дворца. «Но у меня же нет украшений!» «Я могу отдать тебе свое жемчужное ожерелье», — с готовностью предложила Белка. «На время, конечно, а то оно фамильное. Я должна буду в нем жениться. Его только надо найти, я быстро». «Не надо камней, они не живые и не всегда добрые. Лучше цветы, они завянут». «Нет, если их уметь срывать». Роман сам украсил черные локоны цветами нарцисса. «А вот эти прикрепим к поясу, и пусть меня поцелует проклятый, если вы не затмите всех принцесс и графинь». «Разумеется, кроме вас, сударыня». Бард подмигнул Белке. вы неповторимы». «Это мне многие говорят», — с важным видом кивнула девочка.